Глава 20. Интермеццо 8. Какой самый популярный вид транспорта в Гарлеме? Скорая помощь. Партия самообороны «Черные пантеры». Английская «Black Panther» — «Party for Self-Defense». Американская леворадикальная организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Основали партию два брата — Хьюи Ньютон и Бобби Сил в октябре 1966 года. Произошло это в городе Окленд, штат Калифорния. Создана была организация в противовес учению Мартина Лютера Кинга. Партия «Черных пантер» выступала за вооруженное сопротивление социальной агрессии в интересах афроамериканской справедливости. Лидеры организации были убежденными революционными социалистами-маоистами, последователями Че Гевары. Известными инициативами «Черных пантер» были патрулирование черных кварталов и вооруженные конфликты с полицейскими. «У вас есть оружие, и у нас есть оружие», — гласил их знаменитый лозунг. Правда, инициатива раздачи бесплатных завтраков чернокожим детям из бедных семей тоже исходила от них. Придумали молодые братья даже специфическую униформу. Черная кожаная куртка в сочетании с голубой рубашкой, черными брюками и черным беретом. Ну и образ черной пантеры. Примечательно, что их деятельность поддерживали такие совсем не чернокожие люди, как Дженнис Джоплин и Джон Леннон. Лозунгом партии стали слова «Пантера ведь свирепое животное. Вместе с тем она никогда не станет нападать первой, пока ее не загонят в угол. В этом случае пантера совершает бросок». Именно с подачи черных пантер к американским полицейским прилипло прозвище «свиньи». А когда оно прочно закрепилось за ними, полицейские провели кампанию в свою защиту с использованием лозунгов наподобие «свиньи прекрасны». Да еще нацепляли на себя значки в виде поросят. Тщетно. Все усилия пошли прахом. Свинья, она и в Америке свинья. В тот день трое лидеров партии «Черные пантеры» приехали в Нью-Йорк. Хотя они и были идейными противниками Мартина Лютера Кинга, но убивать беспрепятственно своих они никому не позволят. В газетах и по радио болтали про неизвестного снайпера и даже высказывали предположение, что чернокожие сами застрелили этого проповедника, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Чего только не напишут ублюдочные белые в ублюдочных белых газетах. А самый крупный анклав чернокожих в Америке — Бруклин, Гарлем в северном Манхэттене, Куинс и южный Бронкс — отмалчивался и лишь изредка изрыгал из своих трущоб по десятку человек на митинги. Мэр Нью-Йорка Джон Линдси приехал прямо в Гарлем, сказал темнокожим жителям, что сожалеет о смерти Кинга. Едва начавшиеся волнения пошли на спад, а через пару дней и вовсе утихли. Хьюи Ньютон, Бобби Сил и один из первых рекрутов партии, 16-летний тогда подросток Бобби Хаттон, также известный как «Маленький Бобби», сейчас ставший казначеем «Черных пантер», приехал в Нью-Йорк раскачать братьев. В районе пересечения 135-й улицы и 7-й авеню около пятиэтажного кирпичного здания стояла полицейская машина. Лидеры партии шли по 7-й авеню в окружении трех десятков активистов из Гарлема. Когда до машины оставалось метров 20, из нее вышел полицейский, спокойно достал из кобуры револьвер и открыл по толпе негров огонь. Интермеццо 9. «Вы паразит!» «Да как вы смеете? Я вызываю вас на дуэль. Какое оружие вы выбираете?» «Техлофос!» Кадри Лехте с Элизабет Зиметой и двумя кубинками расположились на плоской крыше кирпичной пятиэтажки в Гарлеме. Марио Бенитес остался сидеть в машине. Вчера они угнали ее от заправки. Копы заглянули в кафешку купить себе чего-то и оставили машину с воткнутым в горловину бензобака пистолетом. Спокойно подошли, дождались, когда бензин прекратит бежать, неспешно зафиксировали пистолет в креплении, сели в машину и уехали. Будут искать? Конечно, будут. Не найдут. Они сразу загнали полицейский крейсер в арендованный на границе Вестсайда и Центрального парка гараж. Поели, выспались там же, в гараже. А ночью, скорее даже под утро, с потушенными фарами, почти на ощупь, приехали к этому дому. Его выбрал за пару дней до этого кубинец-разведчик, обосновавшийся в Гарлеме. На крышу ведут сразу 4 пожарных лестницы со всех сторон дома, а недалеко, чуть выше по 7-й авеню, местный штаб черных пантер. Девушки удобно устроились на крыше. Улица как на ладони, и можно в считанные секунды, бросив винтовки, оказаться возле машины. Все были в нитяных перчатках. Однозначно, их пальчиков нет ни в одной базе в США. Однако, береженого Бог бережет. Идущую по улицу толпу негров они увидели задолго до того, как те приблизились к перекрестку со 135-й стрит. Несмотря на жару, чернокожие парни были затянуты в свои черные кожаные куртки. Утро, еще и осень к середине приближается, а духота и жара, словно в летний полдень в Сочи. Иногда толпа останавливалась, окружала троих в беретах, как уче, и что-то бурно обсуждала. Кадри видела, как Марио вышел из машины, достал из кобуры, что висело на поясе, кольт, и открыл огонь по толпе. Все 6 патронов выпустил. Дальше варианта было 2. Если толпа в страхе разбегается, то снайпера спускаются с крыши, и они едут в арендованный гараж. Там бросают машину и на другой едут в район Челси, где у них снята квартира. Если же негры кинутся на мнимого полицейского, то все 4 девушки открывают огонь. Убивать не надо, нужно ранить. Пришлось применить как раз 2-й вариант. Негры заорали и бросились к полицейскому. Беглый огонь из 4 стволов ничего не дал. Нет, люди падали, но толпа, хоть и поредевшая, быстро приближалась к Марио. Более того, кто-то из чернокожих понял, откуда стреляют снайперы, и, вытянув руку, заорал, подзывая остальных. Толпа разделилась. Часть побежала к ближайшей к ним пожарной лестнице и быстро оказалась в мертвой зоне. Их вообще не было видно. Вторая часть толпы, хоть и сбилась с ритма, продолжала двигаться к машине. «Уходим!» — приказала как старшая Кадри и, отбросив винтовку, побежала к лестнице. Убинки даже опередили ее, а вот Зимета замешкалась. «Лиска, отходим!» «Сейчас! Там двое командуют! Их сниму!» «Уходим!» И Кадри стала быстро спускаться, а над головой гремели выстрелы из М-21. Она почти скатилась по перилам и быстро заскочила в машину. Кубинки уже сидели там. «Где? Дура стреляет!» Толпа поравнялась с машиной. «Салимас, уходим!» Марио Бенетис нажал на газ. К месту сбора Элизабет Зиметта не явилась ни в этот день, ни на следующий. А потом нужно было срочно покидать вспыхнувший Нью-Йорк. Как стало позднее известно из газет, негры застрелили снайпера и бросили ее с крыши, а потом облили бензином и сожгли. Говорят, что на запястье у снайпера, белой женщины, была татуировка цифры 33. Опять возрождается Ку-клукс-клан? Герой Советского Союза посмертно. И кавалер кубинского ордена Лайя Хирон посмертно. Элизабет Зиметта развязала кровавую гражданскую войну в США, убив лидеров партии «Черные пантеры» Хьюи Ньютона и Бобби Сила. Событие 45-е. «Хотел купить пивасик к футбольчику. Вспомнил, что играют наш. Взял водки». Бывший футболист устроился работать маляром. Даже сейчас продолжает мазать. «Водка, мать ее, и ее подруга-сигарета». Почти ведь одновременно с Вахонином пришлось спасать и одного из лучших футболистов СССР всех времен, Валерия Воронина. Спивался. И судьбы до чего похожи. Вахонина, сын, зарезал из-за рюмки водки, а Воронина собутыльники отоварили пивной кружкой по голове. Достойная судьба. Вот слышал где-то Петр Штеле, что все дело в генах. Да почему где-то? Понятно, по ящику. Так вот, про гены. У человека, вот тут подзабыл, то ли есть какой-то ген, то ли нет, и тогда он не может бороться с зеленым змеем. Чукчи — наглядный пример. Они сразу спиваются. Именно из-за этого гена. Что-то там с серотонином, который гормон счастья. То есть практически невозможно человека с этим геном или без этого гена заставить бросить пить. Даже железная воля не поможет. Конечно, можно изолировать, на зоне сильно не попьешь. Ну, или в тюрьме. Не выход. Причем тут Воронин? Спился и спился. Нет, не все так просто. Петр Штеле рьяным футбольным болельщиком не был. Матчи сборной посмотреть, попереживать — это да. А выбрать любимую команду, надеть шарфик и орать на стадионе — это вот нет. Зато был у него пунктик. Он ведь какой-никакой, но писатель. Любил курьезы собирать, непонятки. Вот матч, что состоялся в той реальности 01.06.1968 на стадионе на Базылех в чешском городе Острава в присутствии 20 тысяч зрителей, был из таких. Проиграли чехам 3-0, и из-за этого не попали на Олимпиаду в Мехико и лишились нескольких лучших игроков сборной. Что за непонятки? Да полно. Почему не поехал Стрельцов? Что там за темная история с Саба? Почему Воронин был отчислен буквально накануне? Где в это время был Яшин? Тренеру, может, и видней. Но ты привези результат. Привез. 3-0. Чехи грубо играли, точно. Только начали грубить они, уже когда повели 2-0. Чего до этого-то не играли? Тогда тренер Якушин не взял на очень важный матч трех ключевых игроков. Что с ними? Начал рыться в интернете. Ничего не нашел. Только какой-то небольшой материальчик про Саба. Переходил от сноски к сноске. И все-таки докопался. Куда делся неукротимый венгер? Интересный персонаж. Сколько всяких поступков насовершал. Вот один. Случай произошел на чемпионате мира в Англии в 1966 году. За 2 года до этого. Шел второй тайм полуфинального матча против команды ФРГ. В одном из игровых эпизодов Ёжев смело пошел в подкат в середине поля, а Франц Беккенбауэр, второй участник этого стыка, сыграл неаккуратно, не в мяч, а в кость. А может, и расчетливо? Немцы же те еще костоломы. Травма. Другие времена. Замены тогда правилами не разрешались. И доктор нашей команды, обколов больную ногу Саба навокаином и от души перебинтовав, дал разрешение на возвращение неистового венгра в игру. Передвигаться Ёжев по полю уже нормально не мог и только обозначал присутствие, лишь этим помогая своим партнерам по полю. Но он не покинул оставшихся и без того в меньшинстве после удаления Численко товарищей, доиграв встречу до формального свистка. Уже потом выяснилось, что Саба завершал матч с переломом. А вот за что выгнали из сборной и киевского «Динамо», другая страна венгерской медали. В 1968 году Ёжев Саба связался с бандой аферистов. Товарищи действовали находчиво. Стоит в магазине очередь за коврами. Подходят парни и предлагают: «Хотите, мы вам без очереди сделаем, за чирончик?» Берут с нескольких человек деньги и заворачивают их в пакет. «Сейчас придем, все будет». Потолкались товарищи какое-то время в приемной директора. Вышли, сообщают, мол, извиняйте, но не получилось. И возвращают куклу, пакет с бумажками. Купюры там только сверху. Вот в один из выходных футболист Ёжев Саба и поехал в Минск заняться таким доходным делом. А ведь футболист, сборник, динамовец, то есть мент. Попались граждане сразу, потому что потерпевшие узнали Саба в лицо. Вот она до чего довела, популярность-то. Позвонили главе МВД Белоруссии, а тот — киевскому коллеге. Разгорелся скандал. Старший тренер киевского «Динамо» Маслов выгнал Саба из команды. Никто не пошел его защищать. В тот раз не пошел. Доигрывал Ёжев в луганской «Заре». Ну ладно, один — алкоголик, Воронин. Второй — аферист, Саба. А что со Стрельцовым? Опять кого-то изнасиловал? Нет. Да и тогда вряд ли. Тут прямо тайны мадридского двора. Нет информации. Совсем по крошкам штели собирал. Получалось, что боссы динамовские палочку в колеса вставили. Стрельцов в 1968 году был лучшим игроком чемпионата, почти на пике формы. Все получается. И вдруг перестают вызывать в сборную. Щелоков за судьбу «Динамо» встревожился. Друг Брежнева и главный «Динамовец», кто ему откажет? Стрельцова в то время поддерживал парторг «Зила» Аркадий Вольский. Тоже влиятельный человек, но совсем другого калибра. Погрозили из большого кабинета и предложили кнут и пряник. Пряник выбрал. Стал в следующем году в ЦК КПСС курировать автопром. Вольскому — кресло, а Стрельцову — отказ от сборной. Равноценно. Своя же рубашка. А что же Михаил Иосифович Якушин, главный тренер сборной СССР по футболу? А он тоже динамовец. И его за провалы регулярно руководство «Динамовское» снимало с работы. Тем не менее, это тренер, который всегда после назначения в новую команду приносил ей успех. Че уж там было, бог весть. Но динамовец Саба в сборную не попал. И торпедовцы Стрельцов и Воронин тоже. Поменял Петр ситуацию, зная, чем все закончится. Целую битву со Щелоковым, если и не выиграл, то к ничьей свел. Что знал из будущего, теперь уже чуть подправленного. Сразу после смерти Брежнева Андропов начнет расследование из-за майора КГБ Афанасьева, убитого ментами. Дело перерастет в коррупционное. В феврале 1983 года совершила самоубийство жена Щелокова, Светлана Владимировна. В июне Щелоков был выведен из состава ЦК КПСС, а потом лишен звания генерала армии. В декабре 1984 года Николай Анисимович Щелоков был исключен из КПСС. Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического Труда. На следующий день Щелоков у себя на даче в Серебряном Бору застрелился из охотничьего ружья. Оставил предсмертное письмо Черненко, чтобы не трогали его детей. Петру Николай Анисимович не нравился. Во-первых, милиция именно при нем распоясалась, и дело майора Афанасьева — только вишенка на торте. Во-вторых, он был самодур. Нет ничего мнения, кроме его. Вот разве что Брежнев. В-третьих, Петр в Щелокове видел карикатуру на себя. Тоже чуть что шашкой махать. Но есть же разница. Петр-то точно для страны, а генерал для кого? Все же пришлось смирить гордыню и идти на поклон. И опять ведь почти не для себя. «Саба и Воронин? В Краснотуринск? Зачем?» Встал главный муоповец с кресла. «Ну, команда по хоккею с мячом, чемпион страны. Теперь вот хочу футбольный клуб создать и вывести его в чемпионы». «Ты, Петр Миронович, мечтатель. Если взять вора и алкоголика и к ним добавить 9 пацанов, то чемпион не получится». «Еще есть пара кандидатов, но о них через недельку поговорим. Тоже нужна ваша помощь будет. Хочу пару ГДРовцев заманить. Паспорта будут нужны». «Да даже 4. Херня. Так команды не собрать. А тренер кто?» «Секрет. Пока. Вот как с немцами подойду, тогда и фамилию тренера назову». «Ну, хрен с тобой. Ударься головой о стенку. Считай, Саба подарил. Про Воронина ничего сказать не могу. Вот попадет в отрезвитель, тогда обращайся». И ржет в полный голос. Весело ему. Ну, Петр тоже посмеялся. Пусть и плохонькая, но шутка. «Николай Анисимович, тут через 2 недели игра с чехами у них за выход на Олимпиаду». «Суки! Почти ведь слили у нас игру. 3-2. Там теперь либо выигрывать, либо ничья». «Точно. Ты скажи Якушину, чтобы взял сборную САПа Стрельцова и Воронина. И еще одного, я фамилию тебе через неделю скажу. Немец, о котором я говорил». «Ты, Петр Миронович, не охуел ли? Хрен тебе, на воротник!» «Я твою дочь Ирину возьму бэк-вокалисткой «Крыльев Родины». И жене, и дочери неограниченный кредит, и первая очередь у Дольче». «Да ты понимаешь, что...» «Мерседес, как у меня и Брежнева, крыло чайки». «И Вагран?» «Нет, даже фамилии еще не знаешь». «Я знаю фамилию, Крайше. Его ведь еще уговорить надо». «Ну, своими возможностями. А если продуем?» Так хотелось сказать, что точно продуем и с разгромным счетом, и половину сборной перекалечат. Нельзя. Сам ведь говорил, что шанс мизерный. Нужно выигрывать у них на поле. Знаешь ведь, что сейчас в Чехословакии творится. «И квартиру обставишь, как у Леонида Ильича». «Как скажешь, Николай Анисимович». «Рен с тобой. Саба, Воронь, Стрельцов и Кранше». «Крайше». «Когда?» «После матча все, а к Дольче хоть сегодня». «Вань, скажи что-нибудь теплое. Уфайка. Ох ты, черт красноречивый, хоть кого уговоришь. Так что ли?» «Консенсус это есть?» «Консенсус. Пойду позвоню Якушину. Смотри, продуем». И пальчиком грозит. «Консенсус».